Часть четвертая. Новые края, новые впечатления. Май 1820, июнь 1823. Где старый наш орел двуглавый еще шумит минувшей славой? Глава 19. Кавказ. Пушкин выехал из Петербурга на юг 6 мая 1820 года. Это был день Вознесения, которому он придавал особое значение, как придавал и другим приметам. До Царского села его проводили два лицейских товарища — Дельвик и Яковлев. Ни один из минутных друзей минутной его младости не пришел проводить опального поэта. В широкополой поярковой шляпе, в плаще, накинутом поверх красной русской рубашки, перехваченной узкой перепояской, Пушкин в сопровождении крепостного лакея Никиты, которого приставил к сыну Сергей Львович Пушкин, поскакал по Белорусскому тракту через Могилев и Киев прямо к месту новой своей службы в Екатеринослав. В те времена это была не шутка — проехать всю Россию с севера на юг. Не об этой ли первой своей дальней дороге вспомнил он, когда 10 лет спустя писал? В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через Скую губернию по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за 2 лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, что прозорливый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. Станционный смотритель. В 20-х годах прошлого века Екатеринослав был скорее большой станцией, чем городом. Посредине, на несколько верст, тянулась широкая, немощеная, главная улица. Среди низких мазанок возвышались полуразвалившийся Потемкинский дворец и Екатерининский собор, наскоро построенные во время поездки императрицы Екатерины на юг. Пестрое, разноязычное, первобытное население ютилось как придется и жило тусклой жизнью. Пушкин недолго оставался в этой глуши. Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и 2 дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его, ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги для меня вечно незабвенные, сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам. Лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить. Инзов благословил меня на счастливый путь. Я лег в коляску больной, через неделю вылечился. 24 сентября 1820 года. Так рассказал об этом Пушкин в письме к брату. А вот рассказ лекаря доктора Рудаковского. Оставив Киев 19 мая 1820 года, я в качестве доктора отправился с генералом Раевским на Кавказ. Едва я по приезде в Екатеринослав расположился после дурной дороги на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала. «Доктор, я нашел здесь моего друга, он болен, ему нужна скорая помощь, поспешите за мною». «Нечего делать, пошли». «Приходим в гадкую избенку». И там, на дощатом диване, спит молодой человек, небритый, бледный и худой. — Вы нездоровы? — спросил я незнакомца. — Да, доктор, немного пошалил, купался. Кажется, простудился. Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе перед ним лежала бумага. — Чем вы тут занимаетесь? — Пишу стихи. — Нашел, — думал я, — и время, и место. Посоветовавший ему на ночь напиться чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня. Мы остановились в доме губернатора К. Поутру гляжу, больной уже у нас. Говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весело и без умолку говорит с младшим Р. по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма. Пишу рецепт. Доктор, дайте что-нибудь получше. Дряни в рот не возьму. На рецепте надо написать кому, спрашиваю. Пушкин. Фамилия незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу как самого простого смертного, и на другой день закатил ему хины. Пушкин поморщился. Мы поехали далее. На Дону обедали у атамана Денисова. Пушкин меня не послушался, покушал блан-манже и снова заболел. Доктор, помогите. Пушкин, слушайтесь. Буду, буду. Опять микстура, опять пароксизм и гримасы. Не ходите, не ездите без шинели. Жарко мочи нет. Лучше жарко, чем лихорадка. Нет, лучше уж лихорадка. Опять сильные пароксизмы. Доктор, я болен, потому что упрямый. Слушайтесь. Буду, буду. И Пушкин выздоровел. В Горячеводск мы приехали, все здоровы и веселы. Пушкин, выздоровев, сразу начал свои обычные проказы. Генерал Раевский поручил ему записать в книгу, куда вписывались все посетители ВОД, свою семью и свиту. Пушкин, заливаясь звонким хохотом, записал себя в недоросли, а Рудаковского — в лейб-медики, чем очень его напугал. Кавказские ключи освежили и тело, и душу поэта, и исцелили его не только от случайно схваченной лихорадки, но и от неприятных воспоминаний о неоднократных петербургских болезнях. После четырехлетнего пребывания на юге Пушкин ни разу не был серьезно болен. Вокруг минеральных вод еще кипела война. Черкесы пользовались каждой оплошностью казаков, чтобы напасть на русских. Источники были еще совершенно неустроенные, но больные, наслушавшись о чудесном действии вод, съезжались издалека, особенно в Горячеводск, как назывался тогда Пятигорск. Ванны находились в лачушках, наскоро построенных. Источники, большей частью, в первобытном своем виде, били, дымились и истекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Признаюсь, кавказские воды представляют ныне более удобностей. Но мне было жаль их прежнего дикого состояния. Мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды. Так 9 лет спустя, снова проезжая через минеральные воды, романтически пожалел Пушкин о первобытной дикости Горячеводска. Для поэта, рожденного на севере, это была совершенно новая жизнь, полулагерная, полукурортная, свободная, красочная, насыщенная теми экзотическими впечатлениями, за которыми Байрону приходилось ездить то в Испанию, то в далекую Албанию. Пушкину пришлось наблюдать обычаи и нравы Востока во всей его красочной и многоязычной пестроте, не выезжая из пределов своей родины. В первый свой приезд на юг он не добрался до настоящих кавказских гор, остался на северных предгорьях. С вершин заоблачных бесснежного Бешту видел я только в отдалении ледяные главы Казбека и Эльбруса. Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа. Я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил 2 месяца, где возвышаются в дальнем расстоянии друг от друга 4 горы, отрасль последняя Кавказа. 24 марта 1821 года. Писал несколько месяцев спустя Пушкин по поводу кавказского пленника. Но по сравнению с тем северорусским пейзажем, среди которого прожил он первые 20 лет своей жизни, лиловевшие перед ним волны предгорий, как и сама жизнь кругом, были полны разнообразия в линиях и красках. В том же письме к брату, где он рассказал о купании в Днепре, он писал: «2 месяца жил я на Кавказе. Воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные и горячие. Впрочем, купался в теплых, кисло-серных, в железных и в кислых, холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор. Ледяные их вершины, которые издали на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и неподвижными. Жалею, что не всходил со мною на острый верх Пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы, древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасную торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии. Видел я берега Кубани и сторожевые станицы, любовался нашими казаками. Вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности. Ехал в виду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков. За нами тащилась запряженная пушка с зажженным фитилем. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению? 24 сентября 1820 года. Ермолов приставил конвой к генералу Раевскому, дабы защитить его от аркана какого-нибудь чеченца. Весь юг России, от Каспия до Прута, был новой областью, еще не переработанной в могучем общегосударственном процессе обрусения. Новороссия еще только начинала заселяться. Крым, присоединенный Екатериной, хранил отпечаток многовековой крепкой мусульманской культуры. Хотя в Бессарабии большинство населения было христианское, но и в ней длительное турецкое владычество оставило след. Только за 8 лет до приезда Пушкина была отвоевана Бессарабия от Оттаманской империи, близость которой так непосредственно будет ощущать он в Кишиневе. Минеральные воды находились на пределе, на грани империи. Кавказ кипел войной. Граница между русскими владениями и незамеренными горными племенами шла на запад вдоль Кубани, на восток приблизительно по Тереку. Но вылазки и набеги постоянно нарушали эти границы. Как раз в начале 1820 года черкесы воспользовались тем, что исключительные морозы сковали Кубань льдом и устроили по льду несколько дерзких набегов на казачьи станицы. Любимой добычей горцев были пленницы. Их продавали на Черноморском берегу, который еще весь, за исключением Тамани, принадлежал Турции. На месте Новороссийска была турецкая крепость Куджук-Кале. Анапа славилась по всему Востоку как богатый невольничий рынок, где покупали черкесских и грузинских красавиц. не постеснялись бы продать и дочерей Раевского, если бы их захватили. На Кавказе Пушкин впервые непосредственно соприкоснулся с военной борьбой за бытие России. Живя в сердце страны, в Москве, в Петербурге, он не так ясно ощущал ее место среди восточных народов. Так отдельный человек, соприкасаясь с другими людьми, яснее ощущает линии и пределы, отделяющие его личность от них. Судьба бросила Пушкина на южно-русскую окраину, когда все в этом новом крае было еще в движении. Не по книгам, их еще почти не было, а по собственным наблюдениям изучал он юг, где ощутил гораздо острее, чем в Петербурге, связь своего образования и склада мыслей с Западом, а не с Востоком. Европейца все внимание народ сей чудный привлекал. Его стихи ввели в сознание русского общества и Кавказ, и Крым, и Бессарабию как часть России. Точно для того, чтобы дать возможность гениальному русскому поэту воспринять разнообразие и огромность России, судьба погнала его через всю империю, от старых русских земель к новому нарастанию окраин, и там свела его с одним из созидателей империи, с одним из тех русских людей, которые отдавали свой ум, энергию, талант и доблесть на неустанное служение державе российской. Первый год жизни Пушкина на юге сплетается с жизнью Раевских. Он сам не раз говорил, что встреча с Раевскими, их дружественные отношения к нему были одним из счастливейших эпизодов в его жизни. Семья генерал-аншефа Николая Николаевича Раевского 1771-1829 состояла из его жены, двух сыновей и четырех дочерей. Все дети, кроме младшей дочери Софьи, так или иначе прошли через жизнь Пушкина и оставили след, если не на его характере, то в его стихах. Каждый и каждая по-своему. С ранних лет Пушкин был впечатлителен к красоте телесной и душевной. Семья Раевских была крепкая, дружная, красивая по внешности и по своеобразному сочетанию просвещения и традиций, утонченности и сурового сознания долга, гордого чувства собственного достоинства, чести и беззаветной преданности престолу и отечеству. Жена Раевского, рожденная Константинова, внучка Ломоносова, оставалась в тени. Влияние и власть исходили от отца. Он был по матери родной племянник графа Самойлова, важного и богатого екатерининского вельможи. Службу свою он начал адъютантом при Потемкине, с которым тоже был в родстве и пользовался его расположением. Как и многие офицеры, проводившие всю жизнь в беспрестанных походах, Раевский возил за собой жену и детей. Его старший сын Александр родился на Северном Кавказе, когда отец был командиром Нижегородского полка и вместе с графом Валерьяном Зубовым шел воевать с Персией. Два года спустя под стенами Дербента родилась дочь Екатерина, та самая, которую Пушкин прозвал Марфой-посадницей. Раевский побывал на всех рубежах русской земли, повоевал со всеми соседями. При Екатерине дрался на Волыне и Украине с поляками, при Павле был в отставке, при Александре отвоевывал Финляндию от Швеции, а два года спустя уже был в Яссах, под началом фельдмаршала графа Каменского воевал с турками. В Отечественную войну под Салтыковкой оба его сына шли с ним вместе в бой. Старшему было 15 лет, младшему Николаю было 11. Жуковский посвятил им строфу в певце «Восстание русских воинов». Раевский, слава наших дней, хвала перед рядами, он первый грудь против мечей с отважными сынами. Докладывая в рапорте Багратиону, как он вместе со штаб и обер-офицерами вел колонну в бой, Раевский о сыновьях не упомянул. Но уцелело его французское письмо к свояченице, писанное под непосредственным впечатлением этого дела. Это письмо подтверждает легенду. Мой сын Александр проявил геройство. Николай даже под самым сильным огнем только шутил. Ему пулей пробило штаны. В 1813 году под Лейпцигом Николай Николаевич Раевский был ранен в грудь. Он не позволял вынести себя из рядов, так как бой еще не кончился, и он не хотел оставлять своих гренадер. Доктор и адъютант, поэт Батюшков, волновались. Раевский, улыбаясь, продекламировал по-французски. «У меня нет больше крови, даровавшей мне жизнь. Эта кровь изошла, пролитая за Отечество». Когда кончились войны с Наполеоном, Александр предлагал Раевскому графский титул. Раевский ответил словами Рогана. «Не могут ни король, ни герцог меня Роганом назначать». Строгий к себе, он и к взрослым детям был строг. Он старался внушить им свою независимость, свои твердые правила. Повторял в письмах: «Будьте тверды, терпеливы, неторопливы, а уж обдумав, исполняйте решительно. Я век мой жил и служил без интриг, без милостивцев, ни к каким партиям не приставал и не отстал ни от кого из своих товарищей. Не будь ленив ни физически, ни морально, служи не как слепая машина, старайся узнавать и обстоятельства, для чего делается». В одном из писем к сыну Николаю он осуждает его шутки, его манеру разваливаться на диване в присутствии старших, его неряшество и небрежность в одежде. «Мне это больно. Уважайте мать и сестер. Не будьте грубы, не оскорбляйте никого, даже дураков. Вы не без ума, а ведь пока вы сделали не больше, чем любой дурак. А что вы сделаете, еще неизвестно». 1824 год. Умный, насмешливый, порой, по словам Пушкина, желчный, генерал-аншеф далеко не был ригористом, понимал прелесть человеческих слабостей. Во время войны с Турцией 1810 года он состоял в Яссах и оттуда писал графу Самойлову, приглашая его к себе в гости. «Вы найдете здесь все удовольствия, уважение и любовь, потом общество, прекрасных женщин», он привел их имена, «стол и вина хорошие, фрукты вам известны, и со мной во дворце три большие, особые, великолепные комнаты. Сверх того говорят, что и второго разбора женщины имеют свои приятности». Мудрено ли, что Пушкин и его друзья так легко и беззаботно увлекались Лаисами, если даже Раевский так убедительно рассказывал о их приятностях? И частные письма, и служебные реляции Раевского отлично написаны. В них точность, которая у даровитых военных превращается в художественность. Докладывая о бое под Салтыковкой, Раевский писал, что многие, перевязав раны, снова возвращались в сражение, как на пир. Возможно, что употребил он то же выражение, рассказывая в присутствии Пушкина, и это выражение вспомнилось поэту, когда он писал «В египетских ночах». Он принял вызов наслаждения, как принимал во дни войны он вызов ярого сражения. Раевский был очень обаятельный и интересный собеседник. По отношению к Пушкину генерал Раевский важен еще для нас как человек с разнообразными и славными преданиями, которыми он охотно делился в разговоре, писал о нем Бартенев. Недавно прошедшая история России прошла в глазах у него. Вблизи Гурзуфа находится Артек, опустевшая и некогда великолепная дача Потемкина. И уже одно это должно было часто наводить разговоры на Потемкина и его время. От Раевского он наслушался рассказов про Екатерину, про XVIII век. Приветливость и гостеприимную поддержку, которую генерал-аншеф Николай Николаевич Раевский оказал молодому Пушкину, нельзя объяснять интересом к поэтическому дару опального чиновника. Кто тогда не писал стихов? Подлинные ценители и знатоки литературы не сразу разгадали гениальность Пушкина. В частых письмах своих с Кавказа к дочери генерал Раевский даже не упомянул о Пушкине. Он просто приютил молодого человека из хорошей семьи, попавшего в трудное положение и при этом дружившего с его сыном.